Глава 7. Дворец Уайтхолл, Лондон. 30 сентября, лето Господне, 1583. По обе стороны лестницы горели светильники, хотя еще не стемнело, солнце низко висело над западной частью города, его янтарный свет ложился на мутную реку. Мари легкими шагами сошла к реке, плечи ее были укутаны белым мехом, вечернее платье зеленого павлиньего глаза шелка спускалось до земли, слегка оперлась на руку супруга, скорее просто коснулась ее и ступила с нижней ступеньки в лодку, чуть не упала, рассыпала в вечернем воздухе свой переливчатый смех, ухватилась за руку гребца и устояла на ногах. Она была возбуждена, чуть ли не опьянена этой поездкой ко двору. И неудивительно, — подумал я, — молодая женщина, с чьего лица еще не сошел девичий румянец, более всего мечтает блистать, быть замеченной и окруженной поклонниками. А какие поклонники в Солсбери-корте? Она готова флиртовать даже со мной и с Курсьелем. Курсьель тут как тут спустился к лодке и встал рядом со мной, наблюдая, как посол и его супруга устраиваются в лодке, чтобы плыть вверх по реке в Уайтхолл. Нарядился он не совсем обычно, в пышный темно-красный костюм. И когда поднявшийся от реки ветерок, в котором уже слегка ощущалось дыхание осени, отбросил с лица секретаря светлые волосы, я в очередной раз убедился, насколько он красив. Хотя, пожалуй, красота эта чересчур женственна, что-то изнеженное в полных губах, в почти безволосом подбородке, даже в этой кривой усмешечке. Курсель искоса поглядел на меня, и его взгляд вновь вернулся к реке. «Правильно сделали, что нарядились по такому случаю, Бруно», — с иронией произнес он. Я был одет, как всегда, по вечерам, в приталенный камзол и панталоны из тонкой черной шерсти. На подобных празднествах осторожность не велит соперничать с дамами, — приветливо ответил я, складывая руки за спиной и озирая лодки на реке. Дамы этого не любят. Чайки пронзительно кричат и носятся над рекой, волны мягко плещут о подножии ступеней. Курсель опустил взгляд на свой темно-красный наряд, и его, похоже, одолели сомнения. «Бога ради, Бруно! Курсель! Спускайтесь же в лодку!» — позвал Костельно, от нетерпения хлопая в ладоши. «Опаздывать нельзя!» Я уселся напротив Мари. Она не только улыбнулась, но и подалась мне навстречу, и усыпанная драгоценными каменьями брошь на ее лифе уже не в первый раз бросилась мне в глаза. Что-то мне эта брошь напоминала, и я сосредоточился на форме украшения, а не на блеске бриллиантов, и разглядел, что брошь изображает кривоклювую птицу, которая с распростертыми крылами поднимается над гнездом. Еще миг, и я вспомнил, где видел такую птицу, и чуть не вскрикнул. Точь-в-точь такая эмблема была вырезана на золотой печатке, подаренной Сесилии Эш ее таинственным поклонникам. Машинально рука моя потянулась к груди, там под камзолом я прятал кольцо на случай, если мою комнату снова обыщут. «Что-то интересное, Бруно?» Нежнейшим голосом спросила Мари. Я поднял глаза, увидел, как лукаво изогнулись ее брови, и опамятовался. Я бесстыдно таращился на брошь, приколотую к лифу, в том самом месте, где белые полушария грудей круглились над низким вырезом платья. То-то мадам Костельно поглядывает на меня с насмешливым укором, как на провинившегося школьника. Горячая кровь прихлынула к моим щекам. Больше всего меня волновала реакция посла. Но он, как я убедился, взглянув на него из-под тишка, ничего и не заметил, ибо тем временем давал Курселю подробные наставления насчет обратного пути, зато Курсель, метавший глазами молнии, не упустил ни малейшей детали. «Ваша брошь», — поспешно произнес я и еще только усугубил неловкость, ткнув в украшение пальцем. «Красивая, не правда ли?» — все тем же шелковым голосом прошелестела она. «Я очень дорожу ею. Герцог Гис подарил на память, когда я уезжал из Парижа. Она легонько прикоснулась к броши и позволила своим пальцам как бы в задумчивости пробежаться по всему декольте. А я позволил моему взгляду следовать за ее пальцами, притрагиваться вместе с ними к светлой коже, изящной линии ключицы и к тени, что полумесяцем уходила в ложбинку между грудями. С трудом оторвав взгляд от этих красот, я убедился, что женщина пристально смотрит на меня». «Вот как? Прошу прощения. Я услышал, как дрогнул мой голос и мысленно обругал себя. Мне показалось, что я узнал этот герб. Феникса? Наклонив голову, она повернула брошь так, чтобы получше ее видеть. Наверное, вы не раз видели его во Франции. Это эмблема Марии де Гис, тети герцога. Он получил брошь в наследство после ее смерти. Тети герцога? Стало быть, матери Марии Стюарт? Вот именно. Это был ее любимый символ, потому что она и сама столь часто восставала из пламени. Превратности судьбы не могли ее сокрушить. И Мария Стюарт, насколько мне известно, использует этот символ как знак того, что из пленницы вновь станет королевой. И это вскоре свершится, если будет на то воля Божья. Она улыбнулась зазывной провокационной улыбкой, обнажив жемчужно-белые зубки. Я что-то пробормотал в знак согласия, но разум мой уже трудился вовсю. Узор ее броши во всех деталях совпадал с печатью кольца. И это был феникс. Теперь я отчетливо разглядел, что ветки гнезда на самом деле были языками пламени, над которыми воскресшая птица с торжеством распростерла крылья. Гребцы заработали в слаженном ритме, выводя нас на стремнину, усилился пронзительный ветер. Я отвернулся от Мари и уставился, ничего не видя, на южный берег реки, перебирая в уме буквы, окружавшие изображение феникса на печатке. «Савертум Маркир». Припомнить надпись во всех подробностях для меня не составило труда, ибо моя система мнемотехники основана на визуализации, то есть опирается на зрительные образы. И когда перед моим мысленным взором выстроились в ряд буквы, я вновь с трудом удержал крик, даже стукнуть себя самого готов был за идиотизм, ибо внезапно то, что казалось загадочным, стало ослепительно ясным, как этот золотой солнечный диск, висевший над нами на темно-фиалковом небе. Не шифр, но анаграмма. Буквы танцуя менялись местами, и столь легко и просто, что и ребенок, мне кажется, разгадал бы. Саверту Матер превращается в Марии Стюарт. Я низко склонил голову и прикусил довольно больно костяшки пальцев, чтобы скрыть охватившее меня волнение, ибо с этим открытием пришло и другое, пострашнее. Кольцо, полученное Сесилией Эш, было не любовным залогом, скорее залогом политическим, знаком связи с шотландской королевой или какими-то ее сторонниками. Так значит, и ядом во флаконе для духов следовало воспользоваться во имя Марии Стюарт. Сесилия, выходит, была вовлечена в заговор, посягавший на жизнь Елизаветы ради возвышения Марии. А средоточие этих заговоров, насколько мне известно, следует искать во французском посольстве, среди тех, кто наведывается на ужин к Кастельно или в его часовню. Ветер бил в лицо. Я отвернулся и прямо перед собой, как будто впервые увидел лицо Марии. Не Стюарт, но Кастельно. «Что-то случилось, Бруно?» — спросила она, осторожно дотрагиваясь до моей руки. «Вы огорчены? Я что-то не так сказала?» «Нет-нет». «Благодарю вас». Я поспешно отдернул руку. Кастельно как раз поднял глаза и увидел чересчур интимный жест супруги. «Просто путешествие по воде не для меня». Стоило шагнуть в лодку, и желудок пошел кувыркаться. «Как это неудобно для вас. Вы же столько путешествуете по реке», — сухо заметил Курсель. Я дернулся в сторону новой опасности. «На что вы намекаете?» «Ни на что». Он качнул головой, как бы сожалея, что вообще заговорил. «Но ведь мы вас в последнее время почти не видим, и мне показалось, что вы разъезжаете на лодке. Как-то ваш тощий кошелек выдерживает подобные траты?» Я представился книжником Лондона и передал им рекомендательные письма. «У меня нужда в их библиотеках для продолжения своей работы», — постарался я как можно небрежнее пожать плечами. «Река — самый быстрый путь, и я предпочитаю путешествовать за свой счет, а не одолжаться лошади у нашего хозяина, вот и приходится бороться с морской болезнью. Это вас удивляет?» Курсель все так же неуловимо быстро качает головой и смолкает. «Понятное дело, я не добьюсь ответа. Он и так выдал себя, поддавшись мгновенному желанию уколоть. Откуда он знает, сколько и каким путем я разъезжаю, и какое ему до этого дело? Не он ли тот человек, что следовал за моей лодкой? Может быть, его послал по моим пятам в Мортли кто-то другой из посольских, кто сомневается в моей лояльности? Нет, тем человеком он быть не мог. Присутствовал на месте со всеми домочадцами, когда я накануне вернулся от доктора Ди, а мой преследователь высадился в Патне. И все же Курсель явно интересуется моими поездками. Я глянул на него искоса, и меня пробрала дрожь. С какой стати я позволил себе успокоиться, увериться, будто я могу уходить и приходить незамеченным? Костельно разрядил напряжение, указав на красивые дома, чьи окруженные высокими стенами сады спускаются к самой воде. По мере того, как мы проплывали мимо, он знакомил нас с обитателями этих вилл. Вон там Сомерсет-хаус, где королева Елизавета жила в бытность своей принцессы, пока не унаследовала трон, а теперь там размещают иностранных дипломатов. Вон высокая въездная башня госпиталя Совой, построенного дедом королевы для попечения о бедных, а далее пристань и лестница к величественному зданию Йорк-Плейс. Эту усадьбу выстроил могущественный кардинал Уолси, но отец королевы отобрал ее и преподнес в дар своей... Тут Костельно по должности дипломата проглотил слово «любовницы» и выразился аккуратнее своей второй супруге Анне Болейн, матери царствующей королевы. Курселю подобные рассказы явно приелись, но Мари и я, недавние гости столицы, еще не усвоившие записанную в камне историю, наслаждались подробностями, кои хранил в своей неистощимой памяти посол. Поросшие влажным мхом каменные стены и громоздящиеся друг на друге каминные трубы обретали краски жизни, когда Костельно передавал драмы, разыгравшиеся внутри в этих залах и галереях. Мари, кажется, особенно занимала судьба Анны Болейн. «Подумать только», — вымолвила она, никому в особенности не обращаясь и жестом указывая на стены Йорк-Плейс, в то время как грибцы дружно налегали на весла, чтобы пройти изгиб реки, и величественное здание постепенно отступало, скрываясь из глаз. «Подумать только, много лет король любил ее и сражался за то, чтобы сделать ее своей королевой, и она ждала его, выглядывая из этих окон. Все были против их брака, но любовь сметала любые препятствия». Он готов был пожертвовать своим королевством ради женщины. Это так романтично. Вы согласны со мной? Обернувшись, она адресовала этот вопрос мне. Сама невинность, глаза широко распахнуты, мягко округлены губы. Я заметил, что ее ужимки действуют на нервы Курселю. Марии забавляла такая игра. Она сталкивала нас лбами, пробуждала соперничество и ревность. Вероятно, также она обходилась и с Трокмортоном, когда он был под рукой, да и со многими другими мужчинами. Эта женщина даже не понимала, что я отказался играть по ее правилам. А как только он заполучил ее, стал изобретать предлог, чтобы отрубить ей голову, — с улыбкой добавил я. Утоленное желание быстро приводит к пресыщению. — Цинические у вас понятия о любви, Бруно, — пожурила меня мадам де Костельно. Они основаны на опыте, как и все мои гипотезы. Вот и дворец. Резко прервал нас Курсель, и мы все обернулись, наблюдая, как низкие краснокирпичные стены пристройки, доходившие до самого берега, сменяются более высокими оградами из светлого камня, а впереди выступало в воду какое-то сооружение, причал, густо увешанное светильниками. Костельно поднял руку, призывая к молчанию, и медленно обвел нас взглядом, давая понять, насколько серьезно то, о чем он собирается нас предупредить. «Сегодня вечером мы не вступаем в разговор с Генри Говардом и его спутником. Ничего, кроме обычного приветствия», — предостерег он. «Недопустимо, чтобы ее величество или кто-то при дворе заподозрил особые отношения между нами». «Договорились?» Вопрос был обращен ко всем, но смотрел он в глаза супруги. Мы покорно кивнули в ответ. «Причальте у Приви-Бриджа», — распорядился Костельно, — и Мари заранее принялась разглаживать складки платья и плаща. Вопреки своему названию, Приви-Бридж не мост, а пристань. Приподнятый на деревянных сваях и накрытый сводом причал. Построен этот своеобразный домик на воде с таким расчетом, чтобы королевские гости не вымокли по пути в лодку. Нынче его стены были украшены золотыми и алыми флагами с гербами королевы. Лев и дракон двигались, оживая под речным ветерком. Лестничные ступеньки спускались от этого моста непосредственно к воде, и двое мужчин в королевских ливреях ждали там, чтобы помочь гостям подняться на пристань. Костельно высадил супругу и последовал за ней. Мы с Курселем тоже не отставали, хотя я и приостановился на миг, озирая нависавшие над головой стены дворца. То был мой первый визит к английскому двору, и теплилась надежда, что меня представят самой Елизавете, но предчувствие было скорее тревожным, чем радостным. Нас провели по длинной аркой, а затем по широкому мощеному двору, который был со всех четырех сторон окружен крепостными стенами красного кирпича с зубчатыми ограждениями на крышах и высокими створчатыми окнами, обрамленными жемчужно-белым камнем. В каждом проходе, у каждой двери, в сгущающихся вечерних сумерках, темнели фигуры высоких и крепких молодых людей во всеоружии и с королевским гербом на плаще. «Елизавета устрашена», — негромко заметил Курсель, кивая в сторону одного из каменноликих охранников. «Обычно во дворце не выставляют столь многочисленную стражу». «Должно быть, у нее есть на то причины», — ответил я, и Курсель разразился хищным смехом. С высокой открытой галереей большого зала доносились обрывки музыки и болтовни, и плыла густая волна аромата или какого-то курения, каким очищают воздух. На пороге Костельно остановился и предостерегающе поднял палец так внезапно, что я чуть было не споткнулся и не рухнул на моего покровителя. И чтоб без неприятностей, Бруно, улыбка смягчала, но отнюдь не отменяла это предостережение. Еще бы, он взял меня ко двору на свою ответственность, а это дорогого стоит. В Европе я заслужил репутацию спорщика и даже бунтаря, но сейчас я был членом французской делегации, можно даже сказать, представлял самого короля Генриха. Мне и вообще-то следовало вести себя в Англии потише, а в этот вечер нужно еще и поддержать доброе мнение королевы Елизаветы о Генрихе Французском и его посольстве. Возможно, Костельно прав, и только эти добрые отношения еще отделяют нас от войны. У Курселя это предупреждение вызвало неприязненный смешок, но я покорно кивнул, и Костельно, вполне удовлетворенный, отвернулся от меня, оправил камзол и приготовился войти, как подобает. За его спиной Мари глянула на меня и подмигнула. Но в тот момент величие разворачивавшегося перед нами зрелища вытеснило все прочие мысли и впечатления. Верхняя часть уходивших к аркам свода стен была ярко освещена благодаря высоким стрельчатым окнам, и эти окна, и этот свет увлекали взор ввысь к темному дереву консольных балок крыши, изысканно украшенных резьбой с позолоченными антрвольтами. Настенные скрепы удерживали многочисленные цветные флаги, каждый с какой-нибудь королевской эмблемой, вышитой золотом, багрянцем и лазурью. Нижняя часть этих длинных стен, насколько я мог рассмотреть за столпотворением, была завешена фламандскими гобеленами, на которых с изощренной детальностью были представлены сцены Ветхого Завета. Придворные в шелках и бархате всех оттенков собирались группами или бродили по залу, поглядывая друг на друга и выставляя на показ свои наряды. Мужчины были одеты в короткие до колен панталоны с буфами, белые шелковые чулки подчеркивали изящество лодыжек, прорезные рукава камзолов открывали изысканные цвета подкладок, а широкие, накрахмаленные кружевные воротники придавали им вид экзотических птиц, раздувающих зоб и поднимающих перья при виде соперника. Впрочем, у них и запястья были украшены манжетами под стать. На одном плече щеголи закрепляли золотой или нефритовой брошью короткий бархатный плащ. И когда они склоняли головы в беседе, длинные павлиньи перья на шляпах кивали и колыхались, и порой зацеплялись друг за друга. Многие носили у пояса серебряные шарики с благовониями. Воздух был насыщен пряным и душистым ароматом. Мужчины, все без исключения, нацепили парадные шпаги, висевшие у бедра в разукрашенных ножнах. Удивительно, что королева, живущая под вечной угрозой заговоров и покушений, допускает к себе вооруженных придворных. Но, видимо, даже она не вправе разлучить джентльмена с его мечом. Сидни рассказывал мне, что дуэли между придворными она запретила. Виновный лишится правой руки. Неудобство этого парадного костюма принуждало вельмож передвигаться, слегка расставляя ноги, этакой петушиной походкой. Забавно, как они старались обратить на себя внимание, как поглядывали тревожно во все стороны, проверяя, удалось ли им это. Я мог только вообразить, чтобы они не вытворяли, будь среди присутствующих больше дам. Небольшой оркестр наигрывал струнные композиции в сводчатой нише перед высоким от пола до потолка окном. Будто в сказке заходящее солнце, бросая почти горизонтальные лучи сквозь стекла витража, подсветило головы и плечи музыкантов, а потом уж свет цветными геометрическими узорами лег на застеленный камышом пол. Мари проворно вертела головой, широко раскрывая глаза, точно попавшая на праздник дитя. Я не удержался от сочувственной улыбки. Да уж, самое подходящее место для молодой женщины, ищущей поклонение мужчин. Джентльменов в зале собралось куда больше, чем дам. Я слышал, что королева не желает иметь соперниц, тем более теперь, когда сказывается возраст, а потому аристократам вменено в обязанность оставлять жен дома. Немногочисленные присутствующие женщины были уже не так юны, того же примерно возраста, что и королева, туго стянуты корсетами над широкими юбками с фижмами, скорее наштукатурены, чем накрашены. Мари уже бросала взгляды направо и налево по мере того, как мы неторопливо пробирались через толпу, и хотя она крепко держала под руку мужа, я заметил, что она улыбалась и отнюдь не потупляла глазки, как следовало бы молодой женщине, на которую упал хищный взор молодого человека. Я тоже вертел головой и прочесывал взглядом толпу в поисках знакомых лиц, но Эбигейл нигде не было видно.